чьих была она сама по себе, не припомню. Жила она в одном знатном доме, была собой очень недурна и преблагочестивая, пребогомольная. Вот Господь и поискал ее счастьем. Вдруг сватается за нее богатый старый вдовец. Женившись на ней, старик укрепил за женой все свои самые лучшие богатые имения и не ошибся. Марфа Яковлевна оказалась очень хорошей женой. Мужа старика уважала и покоила до его кончины, была ко всем несчастным очень сострадательна и много делала добра. Она была набожна и очень потому расположена к духовенству, и в особенности она питала уважение к Преосвященному Августину. Из этого и составили целую сплетню. Краткову злословили, называли ханжой, и на Преосвященного возводили разные напраслины, и на них клеветали. Не мудрено, что и сыновья Кратковы тут принимали участие и в отместку своей мачехи не щадили ее репутации. Очень понятно, что, будучи молодою, благочестивую и бездетную вдовой и располагая большими средствами, она много жертвовала на храмы и монастыри, и что через это сыскала благоволение Преосвященного Августина. Но из этого выводили совсем иные заключения. Изо всех пасынков лучше других с Марфой Яковлевной был Степан Степанович, зато и она ему оставила прекрасный каменный дом в Москве на Басманной с пространным садом, в котором были пруды, вымощенные белым камнем. Жену его я знала еще молоденькой девушкой, когда у отца ее, отставного генерал-майора, было имение в верстах 40 от наших Яньковых, у которых в Петрове я познакомилась с нею. А потом мы всегда были хороши. Они долго жили у себя в деревне, в Симбирске, и приезжали в Москву на короткое время. Степан Степанович был добрый, хороший и прямой человек, но очень необтесан в обращении. Жена его была добрейшая и благочестивая женщина, очень умная, рассудительная, и характер имела вполне кроткий. Муж был ей во многом обязан и вполне это чувствовал, и не раз мне со слезами говаривал: «Это, матушка, моя благодетельница, мой ангел-хранитель. Не будь она моей женой, я бы совсем пропал и погиб, я бы с круга спился и был бы нищим». Из сестер его я больше всех знавала Арину Степанну, которая умерла незамужняя, и Варвару Степанну, которая была за Шалимовым. И когда они были нашими соседями и жили в Песках, я часто с ними видалась. Шалимов лечил меня электрической машиной от ревматизма в руке и мне помог. Он был очень умный и ученый человек, служил секретарем в Московском депутатском собрании и, пока был здоров глазами, занимался химией и был членом масонской ложи. Потом совершенно ослеп. Пески они продали, и я их потеряла из виду. Еще одна из сестер, Александра Степановна, была Запорошиным, братом того, который находился при великом князе Павле Петровиче преподавателем, и ему было пожаловано имение в 300 душ за братнины заслуги. В 1820 году, октября 2-го, я лишилась дочери Софьи. Ей пошел 14-й год, и более уже года была она больна сухоткой. В последние месяцы ее болезни были 3 странных случая с нею, о которых доктора немало рассуждали. Она имела дар ясновидения. Однажды Авдотье Федоровне Барыковой портниха принесла платье, лиловое, прекрасного цвета, и она за 2 комнаты от той, в которой лежала больная, стала примеривать это платье. Вдруг Сонюшка говорит девушке: «Поди и попроси Авдотью Федоровну, чтоб она платье не снимала и пришла бы в нем не показаться. Цвет платья очень хорош». Спрашивают у больной: «Да почему же вы знаете, что Авдотья Федоровна примеряет платье? Разве кто вам сказывал?» «Нет, мне никто не говорил. Я и не знала, что и сшили новое платье, а я вижу, что цвет очень хорош».